Новелла восьмая. Настаджио Дельи Анести, влюбленный в девушку из семейства Траверсари, расточает свои богатства, не получая взаимности. По просьбе своих он едет в Кьясси и здесь видит, как один всадник преследует девушку, убивает ее, и два пса ее пожирают. Он приглашает своих родных и свою милую на обед. Она видит, как терзают ту же девушку, и, опасаясь подобной же участи, выходит замуж за Настаджио. Когда Лауретта замолкла, Филомена так начала по приказанию королевы. «Любезные дамы, как в нас восхваляют сострадательность, так божественное правосудие строго мстит нам за жестокость. Дабы доказать это вам и тем дать вам повод окончательно изгнать ее из себя, я хочу рассказать вам новеллу не менее трогательную, чем занимательную. В Равенне, стариннейшем городе Романьи, было когда-то много родовитых и именитых людей. И между ними один юноша по имени Настаджио Дель Ионести, оставшийся по смерти отца и одного дяди безмерно богатым человеком. Как то часто бывает с юношами, он, не будучи женатым, влюбился в дочь мессера Паоло Траверсари, девушку еще более родовитую, чем он сам, надеясь своими деяниями побудить ее полюбить его. Но как они ни были велики, прекрасны и похвальны, они не только не помогали ему, но, казалось, даже вредили, столь суровой, жестокой и неприветливой оказывалась по отношению к нему любимая девушка, ставшая, быть может, по причине своей необычайной красоты и родовитости до того гордой и надменной, что и он сам не нравился ей, и ничто, что нравилось ему. Настаджио это было в такую тягость, что часто с горя после жалоб у него являлось желание покончить с собой. Но, сдержав себя, и много раз решался в душе совсем оставить ее, а коли сможет, то возненавидеть, как она возненавидела его. Но намерения его были напрасны, потому что, казалось, по мере того, как умалялась надежда, умножалась его любовь. И вот когда молодой человек продолжал таким образом любить и расточать без меры, некоторым из его друзей и родственников показалось, что он одинаково расстроит и свое здоровье, и свое состояние, вследствие чего они много раз просили его, советуя удалиться из Равенны и поехать пожить некоторое время в каком-либо другом месте, ибо, если он так поступит, умоляться и любовь, и трата. Над этим советом Настаджио часто насмехался, но, наконец, упрошенный ими и не будучи в состоянии им отказать, сказал, что исполнит. Велев сделать большие приготовления, точно в намерении отправиться во Францию или Испанию или иное отдаленное место, он сел на коня и в сопровождении многих друзей, выехав из Равенны, направился в одно место, может быть, милях в трех Равенны, который называется Кьясси, и здесь, приказав доставить палатки и шатры, сказал тем, что сопровождали его, что желает тут остаться, а они пусть вернутся в Равенну. Расположившись тут, Настаджио принялся вести самую веселую и роскошную жизнь, какую только можно себе представить, приглашая того и другого к ужину и к обеду, как это было у него в обычае. Случилось почти в самом начале мая, в превосходную погоду, что ему вспомнилась его жестокая дама. Приказав всем своим домашним оставить его одного, дабы ему можно было помечтать о ней в свое удовольствие, погруженный в мысли, идя, куда несли ноги, он один добрался до соснового леса. Уже почти миновал пятый час дня, а он прошел с полмили в лесу, не вспомнив ни о пище, ни о чем другом, как вдруг ему показалось, что он слышит страшный плач и резкие вопли, испускаемые женщиной. Его сладкие мечты были прерваны, и, подняв голову, чтобы узнать, в чем дело, он изумился, усмотрев себя в сосняке, затем, взглянув вперед, увидел бежавшую к месту, где он стоял через рощу, густо заросшую кустарником и тернием, восхитительную обнаженную девушку с растрепанными волосами, исцарапанную ветвями и колючками, плакавшую и громко просившую о пощаде. Помимо этого он увидел по сторонам ее двух громадных диких псов, быстро за ней бежавших и часто и жестоко кусавших ее, когда они ее настигали. За нею на вороном коне показался темный всадник с лицом сильно разгневанным, со шпагой в руке, страшными и бранными словами, грозивший ей смертью. Все это в одно и то же время наполнило его душу изумлением и испугом, и, наконец, состраданием к несчастной женщине, из чего родилось желание спасти ее, если это возможно, от такой муки и смерти. Видя себя безоружным, он бросился, чтобы схватить ветвь от дерева вместо палки, и пошел навстречу собакам и всаднику. Но тот, увидя это, закричал ему издали: «Не мешайся, Настаджио! Дай псам и мне исполнить то, что заслужила эта негодная женщина!» Пока он говорил это, собаки, крепко схватив девушку за бока, удержали ее, а подоспевший всадник слез с лошади. Настаджио, приблизившись к нему, сказал: «Я не знаю, кто ты, так хорошо знающий меня! Но все же скажу тебе, что велика низость вооруженного рыцаря, намеревающегося убить обнаженную женщину и напустить на нее собак. Точно она — дикий зверь. Я, во всяком случае, стану защищать ее, насколько смогу». Тогда всадник сказал: «Настаджио, я родом из того же города, что и ты. И ты был еще маленьким мальчиком, когда я, которого тогда звали Гвидо Делия Настаджи, был гораздо сильнее влюблен в ту женщину, чем ты в Траверсари. И от ее надменности и жестокости до того дошло мое горе, что однажды этой самой шпагой, которую ты видишь в моей руке, я, отчаявшись, убил себя и осужден на вечные муки». Немного прошло времени, как эта женщина, безмерно радовавшаяся моей смерти, скончалась, и за грех своего жестокосердия, и за радость, какую она ощутила от моих страданий, не раскаявшись в том, ибо считала, что не только тем не погрешила, но и поступила как следует, осуждена была на адские муки. И как только она была ввержена туда, так мне и ей положили наказание. Ей бежать от меня, а мне, как столь ее любившему, преследовать ее, как смертельного врага, не как любимую женщину, и сколько раз я настигну ее, столько же раз этой шпагой, которой я убил себя, убиваю ее, вскрываю ей спину, а это сердце жестокое и холодное, куда ни любовь, ни сострадание никогда не в состоянии были проникнуть, вырываю, как ты тотчас увидишь, из тела со всеми другими внутренностями и бросаю на пожирание собакам».